так что постановало во вспотевших лопатках. Длинный ряд эсэсовцев с автоматами, затем жгучий удар в грудь и чувство падения туда, в тлен и холод. Как только дремота стягивала глаза, тотчас появлялось это ощущение, и Захар приподнимал голову. Спавшие рядом не давали повернуться и лечь удобнее, и когда, наконец, затих неровный хрип умирающего, Захар повернулся на бок и закрыл глаза. Ему с самого начала было безразлично, кто умер и как. Но сразу наступило облегчение. Он слышал, как в полутьме зашевелились, покойника стащили с нар и положили возле двери в кучу, где уже было несколько трупов. Значит, не он один не спал. Мертвые почему-то сразу начинали мешать, и от них старались хоть чем-нибудь отделиться. А я лежу, прислушиваюсь. Вроде веточка сухая хрустнула. Отлетела душенька человечья. Неожиданно ясно произнес сосед Захара, высокий, как жердь, рязанец Петр Осташков. А как-то там встретят, коли бы стаканчиком водки да кусочком горячего пирога с начинкой бы, с зайчатинкой, с луком. Тотчас кругом зло зашикали и зашумели, а белорусский поляк Швидковский, сосед Захара по нарам, с другой стороны, всхлипнул, попытался повернуться на бок. И Захар почувствовал его острые, бессильные колени. У изголовья Швидковского послышалось слабое царапание. Это забеспокоилась мышь. Поляк держал ее в банке из-под консервов и тщательно скрывал от всех. Он приносил ей какие-то крошки, травинки, обрывки бумаги. И мышь жила. Очевидно, и человеку помогало жить. По ночам, когда в узкие ряды зарешетченных окон проникал свет луны, Захар видел, как поляк доставал свою жестянку, отгибал слегка крышку, и небольшая юркая мышь выскальзывала из своей темницы, бегала у него по рукам, по груди, и, самое главное, никуда не девалась. Иногда на неподвижном лице поляка Захар замечал слабую стертую улыбку, и тогда ему становилось тягостно. Он делал попытку отодвинуться. Рядом с ним определенно был спятивший от невзгод человек. В своей скудной похлебке он вылавливал для мыши полугнилые кусочки брюквы, отламывал корочки от пайка хлеба с опилками, воровато оглядываясь, совал их куда-то в одежду за пазуху. Захар видел, что поляк непрестанно боится за свою мышь и думает о ней. Захар уже заметил, что когда поляк начинал возиться со своей мышью, это тотчас его самого успокаивало. Появлялся интерес. Как-то на него даже пахнуло зноем, запахом вымолоченной соломы, зерном. Но однажды, когда поляк был на работе, кто-то съел мышь, и осталась лишь пустая банка со следами помета. И Захар почувствовал, что из его жизни исчезло нечто необходимое. Он ловил себя на том, что время от времени начинает ждать, не послышится ли живого царапания рядом. Поляк пролежал всю ночь неподвижно, с открытыми глазами. А наутро перед подъемом удавился, ловко прикрепив какой-то обрывок к верхнему ряду нар над собой. В его теле оставалось так мало силы, что он даже никого рядом не разбудил. Обвис в петле, заломив голову в бок, и только ноги были неловко подвернуты, да в правой руке судорожно зажата какая-то ветошка.